Как на картинке. «Это идея моего бывшего партнера», — отвечает Кочман, когда я спрашиваю, почему 4 года назад он начал продавать яхты класса люкс. А как она пришла, не помню. На кухне? Очень может быть. Реализовывали идею так. 3 друзей изучили интернет и специальные журналы. На одной картинке увидели итальянские яхты «Азимут». Красивые, понравились, значит, будет «Азимут». К тому времени каждый имел свой бизнес и некоторые капиталы. Это важно, потому что без денег в яхтенном бизнесе делать совершенно нечего. Друзья вложились в покупку нескольких моторных яхт, цены на которые начинались от 300 тысяч евро, и на свой страх и риск доставили разобранные лодки в экспоцентр на специализированную выставку. До ума их доводили прямо на снегу. «Это был наш русский март», — говорит Кочман. «Морозы минус 10, а тут итальянцы лодки собирают. Прямо как в кино «Итальянцы в России». Мы их отогревали, кормили». «Заказчики у вас тогда были?» «Нет». «А бизнес-план?» «Не было никакого плана», — говорит Кочман. «Это не тот бизнес, где нужен такой план. Мы не в том формате». «Вот в газетах пишут. Аналитики анализируют». «Что можно анализировать в России?» «И так все понятно». «Понадобился год, чтобы я стал специалистом в яхтенной индустрии. Мне все это жутко понравилось. Когда я летом ночую на лодке, это кайф». «Как вы нашли первого покупателя?» «Он пришел на выставку. Это был известный крупный бизнесмен и очень высокого роста. Я ему с 3 короба рассказывал, а он мне говорит: „Да у меня уже 5 лет лодка в Монте-Карло“. И я понял, что нужно говорить правду». «А дальше как вы находили клиентов? Реклама помогала?» «Я даю, конечно, имиджевую рекламу, но после нее никто не звонит. Все приходят по личным контактам. Тут человеческий фактор важен». «Это как?» «Я всегда лодки сам продаю, никому не доверяю. Я с каждым покупателем стараюсь быть в хороших отношениях. Основная масса покупателей – это очень интересные люди, очень ценные люди, как правило, очень состоятельные. К сожалению, их очень мало. Евгений еще долго рассказывает мне, какие они замечательные.